Псалом 54. Начальнику хора, под музыку струнных, песнь искусная, сложена Давидом. Услышь, Боже, молитву мою, не отвернись от моей мольбы. Внемли мне и ответь, я в смятении, дрожу и плачу, слыша голос врага, испытав притеснение от злодеев. Они возводят на меня напраслину и со злобой меня обвиняют. Сердце мое трепещет, ужас смертный меня сдавил. Страх и трепет меня объяли, и отчаяние охватило. Я шепчу, будь у меня крылья голубя, я улетел и покой нашел бы. Я бы умчался вдаль, поселился в пустыне. Музыка. Поскорей бы в убежище скрылся от ветра, вихрей, бурь. Господь, смешай их языки и раздели. Я вижу в городе насилие и распри, днем и ночью они кружат по стенам его, а внутри — бесправие и горе. Посреди города гибель, обман и ложь с его улиц не сходят. Не враг меня поносит, я стерпел бы, не враг меня теснит, я бы укрылся. Но ты, человек мне близкий, мой товарищ и друг. Мы друг в друге души не чаяли, мы ходили вместе в дом Божий. Пусть же настигнет их смерть, пусть живыми сойдут в Шеол, ведь в их жилищах гнездится зло. Я воззвал к Богу, и Господь меня спасет. Вечером, утром, в полдень буду умолять и плакать, и Он услышит мой голос, сохранит целым и невредимым от врагов, как бы много их ни было. Услышит Бог, кто царствует вечно, и унизит их. Музыка. Ведь они неисправимы. Но они не боятся Бога. Руку подняли на тех, кто с ними в мире, и нарушили договор. Речь их скользко, как масло, а в сердце вражда. Слова нежнее елея, а по сути мечи. Вручи Господу свои заботы, и Он поддержит тебя. Вовек не даст пошатнуться праведнику. Ты, Боже, бросишь их в могильную яму. Убийца, лжец не проживут и полжизни. Я уповаю на тебя».